я нахожу в нем ужасное «если», которого сначала я не заметил. Если моя кузина останется, то этой осенью я приеду и прочее. Ради Бога, пусть же она останется. Постарайтесь развлекать ее, ведь ничего нет легче. Прикажите какому-нибудь офицеру вашего гарнизона влюбиться в нее, и когда придет время ей ехать, досадите ей, отбив у нее вздыхатели. Это еще того легче. Только не показывайте ей этого, а то она из упрямства способна сделать противоположное тому, что нужно. Что делаете вы с вашим кузеном? Отвечайте мне, но откровенно. Отошлите-ка его поскорее в его университет. Не знаю почему, но я этих студентов люблю не больше, чем любит их господин Керн. Достойнейший человек этот господин Керн, степенный, благоразумный и так далее. Один только в нем недостаток — это что он ваш муж. Как можно быть вашим мужем? Об этом я не могу составить себе представление точно так же, как о рае. Это все было написано вчера. Сегодня почтовый день, и не знаю, почему я вбил себе в голову, что получу от вас письмо. Этого не случилось, и я в самом собачьем настроении духа, хотя это уже совершенно несправедливо. Я должен быть благодарным за прошлый раз, знаю, но что вы хотите? Умоляю вас, божественное, выкажите сострадание к моей слабости. Пишите мне, любите меня, и тогда я постараюсь быть любезным. Прощайте, дайте ручку. 14 августа. Таково содержание этого письма. Много лет я завидовал Миронову, имевшему удовольствие держать его в руках, читать и перечитывать. Я очень хотел иметь письмо в своем собрании, но заранее знал безуспешность своих попыток им завладеть. Искреннюю любовь своего друга ко всему пушкинскому я знал отлично, так же, как сам он знал Пушкина, его эпоху, его соратников, его друзей. Пробовал я оказывать Алексею Григорьевичу кое-какие дружеские услуги, но за них он всегда щедро и очень обязательно рассчитывался услугами же по книжной линии, причем никак не меньшими. Откровенно говоря, дело это казалось мне безнадежным. Но тут наступил один памятный день. Мне присвоили высокое звание народного артиста. Одним из первых пришел поздравить меня Алексей Григорьевич. Торжественно и в то же время немного печально сказал: «Ну вот, дружим мы с тобой много лет, что же, поздравляю, держи», и протянул мне заветное письмо Пушкина. Помню, что я пытался что-то такое говорить, возражать, отказываться. Помню, сорвал со стены какую-то картину и отдавал ее ответным подарком. Но все это уже наше личное, не для рассказа. На мой вопрос, как же он решился на такую жертву, друг мой ответил: «Да ведь у меня только одно это письмо и было, а у тебя уже собирается коллекция, так что одно к одному. В руки отдаю хорошие, напишешь о письме рассказ. Вот это я и сделал. Хорошо или плохо, не мне судить». Несколько слов о дальнейшей судьбе Анны Петровны Керн. Как я уже и говорил, умерла она в Москве в глубокой старости. Второе ее замужество за Марковым Виноградским можно даже назвать счастливым, хотя муж и был на 20 лет ее моложе. Он обожал Анну Петровну и окружил ее вниманием и заботами. Жили они безбедно, хотя и скромно. Единственным недостатком Анны Петровны по-прежнему была ее слабость поговорить о прошлом, о любви к ней великого поэта. Но муж сам любил Пушкина и охотно прощал жене ее бесконечные воспоминания. Я еще застал хорошо знавшего Анну Петровну Керн старейшего артиста Московского малого театра Осипа Андреевича